у Ахматовой отношение к театру было вполне прохладным. Приведу здесь небольшой отрывок из воспоминаний Ардова об Анне Андреевне. Театр она не любила. Например, никогда не была в художественном, но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно. «Ну так, теперь я вам скажу. Все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы в них не удаются. Особенно плохо у них должен быть Шекспир». На столе бутылки и тарелки с закуской. Сегодня к нашей матери пришли две ближайшие подруги, Вероника Витольдовна Полонская и Софья Станиславовна Лявская. Ужин тянется долго, они обсуждают внутритеатральные дела. Ахматова, которая слушает их беседу, вдруг произносит: «Я не понимаю ни одного слова. Впечатление, будто присутствуешь при профессиональном разговоре гангстеров». Глава 12. «Превосходное вино!» — произносит Михаил Давыдович Вольпин. Он берет бутылку со стола и читает надпись на зеленоватой этикетке. «Капетинская, номер 8, цена 14 рублей». «Мне за строчку перевода платят 15», — говорит Ахматова. «Ну вот», — отзывается Вольпин. «Даже и рифмовать не надо, чтобы купить такую бутылку». Сидящий рядом с Вольпиным Николай Робертович Эрдман, как всегда, молчалив. Вольпин — близкий друг моих родителей. Именно в его честь меня и назвали Михаилом. Был одним из умнейших, остроумнейших и достойнейших людей, которых я знал на протяжении всей жизни. Помню, на Ордынке был один из бесконечных разговоров о Сталине, и Вольпин поделился с нами таким воспоминанием. Их везли в телячьем вагоне, человек 30 столичных интеллигентов и 8 уголовников. У политических была с собой теплая одежда, еда на дорогу и все прочее, а у тех, разумеется, ничего. Урки сразу же выдвинули ультиматум платить определенную дань. Интеллигенты взялись обсуждать это требование, и Вольпин дал совет — пойти на все их условия. Но большинство решило так: нас много, их мало, а потому ультиматум был отвергнут. В первую же ночь урки набросились на интеллигентов с железными прутьями, жестоко их избили и отобрали вообще все вещи. После этого политические принялись рассуждать, отчего они не смогли дать грабителям отпор, несмотря на внушительное численное преимущество. Вольпин говорил: «Я им тогда пытался объяснить. Наши возможности заведомо не равны. А я ради того, чтобы сохранить свой чемодан, урку не убью. Не смогу убить. А он ради моего чемодана меня убьет. Он с тем уйдет. А потому исход всегда предрешен, всегда в его пользу». Вот точно таким же был и Сталин. Все его соперники, теоретики, демагоги не были готовы к тому, чтобы ради власти Сталина убить. А он знал, на что идет. Был совершенно к этому готов. И он их всех до одного убил. Все лагерные рассказы были у Вольпина замечательные. Например, такой. После освобождения он уезжал на поезде из Архангельска в Москву. Соседом по купе в вагоне у него оказался удаляющийся на заслуженный покой комендант Архангельского управления НКВД, то есть человек, который в течение многих лет приводил в исполнение приговоры к расстрелу. В частности, он рассказал Вольпину, что пришел работать в орган еще при Дзержинском, и сам Железный Феликс проводил с ним и с другими новичками беседу. Он говорил им о высокой ответственности чекистов, о том, что в их руках будут находиться человеческие жизни, а чтобы почувствовать меру этой ответственности, предложил каждому новичку расстрелять одного из многочисленных приговоренных. Попутчик Вольпина сделал это столь мастерски, что сразу же был начальством отмечен и вскоре получил свою должность коменданта. Вольпина арестовали довольно рано, еще в начале 30-х годов. Он познакомился с ГУЛАГом и, кроме того, много ездил по стране, а потому в нем не было и тени тех иллюзий, какие в то время усиленно культивировали в себе собратья по перу, которым очень хотелось жить дыша и большевея, по меткому выражению Осипа Мандельштама.